Глава 6. План. Изначально я планировал вылазку в очаг ненадолго. Нужная точка располагается в промышленном районе внешнего контура. Но вмешался случай. Понятия не имею, сколько я провалялся в этой квартире. Механические часы, которые ранее имелись на руке, тоже бесследно исчезли. Но я вдруг осознал, что дико хочу есть. Небольшой перекус я оставил вместе с теплыми вещами в укромном месте, рядом с границей очага, чтобы не переть на себе лишний груз. За пределами аномальной зоны ранняя весна, и еще кое-где даже лежит снег. Но я серчер бывалый и продуманный. В каждом очаге, куда я регулярно наведываюсь, у меня организовано несколько схронов, где есть небольшой запас продовольствия, кое-какие медикаменты, предметы быта, а в некоторых даже оружие. Да, содержать и обновлять такие схроны довольно накладно, но выжить в очагах по-другому сложно. Случаи бывают разные, а такие нычки на черный день могут спасти жизнь, вернее, уже не раз спасали мне жизнь. Нечисть довольно тупа. Если удастся скрыться от прямого взгляда и пересидеть некоторое время, монстры уйдут, а организованные укрытия жизненно необходимы. Далеко не всех тварей можно убить теми средствами, которые есть при себе. В данном конкретном очаге я бываю нечасто. Слишком близко он располагается к столичной общине Ковчега, где заседают иерархи церкви во главе с патриархом, от которых я стараюсь держаться подальше. Уж больно неприятные воспоминания у меня остались об этом городе. Ведь именно в цитадели располагается монастырь, где я провел почти 6 лет своей жизни. Ну и настоятель, который ничего не сделал с убившим моего друга слоном, тоже там. Сейчас он дослужился до титула иерарха и заседает с другими правителями Ковчега в обители. Он тоже в моем списке. Но силенок добраться до такой важной шишки у меня, естественно, не было. Я привык все больше по окраинам Ковчега кочевать. Там у церковников поменьше власти, да и то стараюсь не сидеть на одном месте слишком долго. Отступников не любят нигде. Да и очаги на окраинах побогаче, по крайней мере, относительно безопасный внешний контур, где и тусуется основная масса простых серчеров. Всего с территорией, подконтрольной Ковчегу, граничит 8 крупных очагов и 6 небольших, развитие которых удается сдерживать. Все эти 6 очагов внутренние, то есть находятся на землях Ковчега целиком. В связи с этим окраинные районы, хоженные, перехоженные, из которых давно вынесли практически все ценное, поисковые партии Ковчега и свободные серчеры, как и я, да и не окраинные тоже. В центральный контур соваться без паладина чертовски рискованно. Я не часто работаю в центре, а уж забредать во внутренний контур или эпицентр вообще самоубийства. Иерархи организуют такие экспедиции довольно редко, и привлекают для такой задачи сильнейших паладинов, каждого из которых снабжают 10 крупных гемов. И то лишь в том случае, когда итоговая цель оправдывает риск. На моей памяти последний раз подобный рейд был организован больше года назад. Целью была какая-то церковная святыня, которая до начала прорыва находилась в каком-то монастыре, что оказалось внутри очага. Цели отряд достиг, но вернулись не все. Но я отвлекся. Да, я не любил бывать в этом очаге. Именно тут о суровую реальность разбились мои наивные мечты о безбедной жизни серчера-отступника. Эх, прав был Леха. Мне бы в свое время надо было прикусить язык, перетерпеть да досидеть до выпуска из монастыря. Тогда бы я не получил метку отступника, и жизнь могла сложиться иначе, причем не только моя. Стоп, а ведь с новыми возможностями я могу избавиться от своего клейма. Рука рефлекторно дернулась к щеке, и пальцы коснулись шрама, который мне оставил милый старичок-настоятель монастыря каленым железом, чтобы каждый встречный мог знать, что имеет дело с безбожником. Вместе с этим клеймом я потерял и свое время. Все граждане Ковчега с тех пор обязаны, обращаясь ко мне, использовать лишь одно слово — «отступник». Да и то это не приветствуется. Лучше вообще игнорировать. Справится расхваленная адой регенерация с застарелым ожогом. Вот раздобуду Этерниум и проверю. Как сейчас помню свой первый заход в этот очаг. Знатно меня нечисть тогда подрала. Еле жив остался. Повезло, что рейдерский отряд Ковчега мимо проходил. Они-то меня и спасли. А потом до города на волокуши отнесли, хоть и видели, что я отступник. «Брррр!» — тряхнул головой я, что-то на ностальгию пробило. Старею, видать. «Ладно, Бесп, пора булками шевелить, а то желудок с судорогами уже сводит. Где там ближайший схрон с провиантом?» «Ах, да!» — скривил изуродованное святошами лицо я. «В моей первой шикарной квартире, о которой я с таким упоением рассказывал Лехе. На деле же моим первым пристанищем оказалась грязная каморка в подвале старого дома, окруженная ржавыми трубами, куда забраться тварям весьма проблематично. Закинув пустой рюкзак за спину, покрепче сжал копье и начал осторожно выбираться из квартиры. Прокравшись по захламленному мусором полу, я ни разу не нарушил естественную тишину посторонними звуками. Потрясающе! Все чувства обострились до неприличия, а мозг начал работать в совершенно фантастическом режиме. Поступающая информация мгновенно анализировалась, и мне выдавалось оптимальное решение. Вот тут крошка стекла на полу, надо поставить ногу правее, иначе раздастся хруст, который может привлечь внимание местных обитателей. Далее стоит обойти осколки костей, видать, в этой квартире когда-то устроила Лёшку мутировавшее зверье. И таких мыслей в голове было много. Они молниеносно сменялись друг другом. Но мозг успевал их обрабатывать и посылал сигнал по нервным волокнам в нужные центры. В итоге, без участия моего сознания, все эти мелочи, словно детская игра, пазл, складывались в целиковую картинку, а натренированное тело реагировало должным образом. Я чувствовал, насколько возросла координация моих движений. Мне всего лишь надо было выбрать взглядом точку пространства, а мозг молниеносно подбирал оптимальный маршрут с учетом множества факторов, включая потенциальную опасность от зверья или нечисти. Невероятно! Руки так и чешутся опробовать свои силы в реальном бою. Прокравшись по лестнице подъезда, аккуратно выглянул на улицу. В первую очередь меня интересовали туши убитых отрядом паладина, адских гончих и беса. До того, чтобы жрать демонятину, люди еще не опустились, по крайней мере в ковчеге. Поэтому помимо гемов, в телах нечисти рейдеров ничего не интересует. Но это не значит, что в очагах нет желающих полакомиться таким мясом. За прошедшие с момента прорыва годы обычное земное зверье начало стремительно изменяться. Кошки, собаки, лисы, волки, медведи, да те же зайцы и даже куры с ежиками теперь представляют серьезную угрозу жизни человека. Очаги притягивают зверье, а потом изменяют его как внешне, так и внутренне. Животное становится крупнее, агрессивнее, повышается живучесть и плодовитость, появляются несвойственные виду дополнения, которые усиливают зверя, дают ему новое оружие для атаки друг на друга, ну и защитные функции шкуры, естественно, повышаются. Существует теория, что нечисть таким способом обеспечивает себе пропитание, ведь всем надо кушать. Причем для демонических тварей неинтересно просто убивать беззащитное зверье. Они хищники, им надо охотиться, но так это или нет, не знает никто. Мутировавшим тварям плевать на температуру окружающей среды, так что они спокойно могут покидать территорию очага и охотятся на людей даже зимой. Но пока у нас есть огнестрельное оружие, это людям даже на руку. Мясо животных вполне себе пригодно для употребления в пищу. И на вкус норм, кстати, так что у охотников ковчега всегда есть работа. Как я уже говорил, жрать хочется всем, в том числе и людям. Есть и другая теория. Некоторые считают, что очаги постепенно превращают животных в нечисть. Причем у такой теории есть здравое зерно. Чем ближе к эпицентру живет тварь, тем сильнее изменения. Если во внешнем контуре еще можно понять, кем был раньше тот или иной зверь, то уже в центральном определить это становится весьма проблематично. А в эпицентре и вовсе нереально. Порой бывает очень сложно отличить мутировавшего зверя от нечисти. Ну, это обычным, светлым, естественно. Сенсы не ошибаются. Надо будет спросить у Ады, почему демониты не чувствуют некоторых людей, но это все потом. До туши беса зверье пока еще не добралось, как и до гончих. Какое-то время мясо нечисти остается токсичным, и муты, как рейдеры стали называть мутировавших животных, могут это чувствовать. Но вскоре у местных тварей будет знатная пирушка. Справиться со зверем куда проще. По неведомым людям причинам животные практически перестали сбиваться в стаи и почти всегда перемещаются по очагам строго по одному. А если встречают конкурента, обязательно вступают в бой. Есть несколько стайных видов, которые могут жить небольшими колониями, например, приматы, но они попадаются на пути весьма редко. У опытных серчеров даже ареалы обитания различных видов на картах помечены, чтобы точно знать, на кого можно нарваться в конкретной области. Если честно, то зверье меня беспокоило довольно редко. Нет, стычки, конечно, случались, а иногда и от мутировавшего медведя приходилось улепетывать, но не сказал бы, что это случалось слишком часто. На меня нападали лишь тогда, когда я случайно пересекал границы охотничьих угодий монстра. А если шел мимо, то твари предпочитали не связываться. Те же рейдеры в барах травили байки, что ни одна вылазка у них не обходится без стычки со зверьем. Понятное дело, с отступником особо никто не разговаривал, но слушать-то я могу. Вот и получал информацию единственным доступным способом. У такого положения дел имеется только одно логическое объяснение. Зверье отпугивал красный гем, что все время висел на моей шее. Животные чувствовали его силу и старались держаться подальше. Вот только теперь у меня нет этой защиты, и надо держать ухо востро. Городок, где я сейчас нахожусь, располагается на территории очага лишь частично, и это очень удобно. Организовать схрон в лесу или посреди чистого поля гораздо сложнее. Вне очага я предпочитаю передвигаться на велосипеде, и в наше время такое транспортное средство считается весьма дорогим. Про огнестрел я вообще молчу. Каждый раз сердце кровью обливается, когда приходится оставлять свое ружье в тайнике. Наш брат серчер такой, что тащит себе в карман все, что плохо лежит. Да и то, что лежит хорошо, тоже пытается утащить. Есть даже такие нечистые на руку, что специально ищут схроны коллег, что ушли в очаг. Таких мы нещадно бьем. А особо непонятливые рано или поздно не возвращаются из поиска. Но желающих срубить быстрые деньги все равно остается довольно много. К отступникам внутренние законы серчеров относятся в гораздо меньшей степени. Мы вне законов Ковчега, поэтому и прав никаких не имеем. Так что ограбить отступника можно без особого риска. За годы своей жизни в Ковчеге я успел заработать себе репутацию полностью безбашенного человека, который всегда платит по счетам, так что со мной стараются не связываться без особой нужды. Нет, если найдут схрон, то обязательно обчистят. Такое, естественно, случалось, но опыт — великая сила. Я научился мастерски выбирать места под схроны и маскировать их. Самой большой проблемой в очагах является вода. Сухой, жаркий климат и отсутствие дождей быстро сделали свое дело. Все естественные и искусственные водоемы со стоячей водой высохли. Единственным источником воды в очагах являются реки, исток которых находится вне аномальной территории. В старом мире я бы ни за что в жизни не стал пить воду из реки, даже кипяченую. Но по неизвестным причинам, проходя через барьер внешнего контура очага, вода очищается от всех примесей, мусора и другой грязи и становится кристально чистой, словно из горного родника. Спецы Ковчега проводили сотни разнообразных исследований и не смогли найти подвоха, так что такую воду признали пригодной к употреблению. Чтобы не таскать на себе лишний груз, серчеры стараются организовывать схроны неподалеку от реки, а во время поиска выстраивать маршрут движения таким образом, чтобы пересекаться с водоемом, где можно пополнить запас воды. Вот только зверью тоже нужна вода, и они любят устраивать свои логово среди стремительно ветшающих домов. Раньше это не было для меня проблемой. Я всегда устраивал свои схроны максимально близко к воде, что служило дополнительным защитным фактором от коллег-серчеров. Но после потери красного гема я уже не уверен, что получится так же спокойно добраться до укромного места. «Ой, да ничего не случится, не нагнетай, Бесп», — раздался в голове раздраженный голос Ады. «Энергия Этерниума, заключенная в красном геме, действительно отпугивала зверье на ранних стадиях трансформации. Но она впиталась в твое тело и осталась с тобой, так что ничего не изменилось. Твои мысли мешают мне спать, я воспринимаю их как вопросы и трачу ресурсы на мониторинг. Ресурсы твоего организма, между прочим, так что раздобудь мне Этерниум, а уже потом можно будет говорить спокойно». Вот ведь железяка инопланетная, все мои мысли слышит. Ладно, польза от нее есть, так что пусть подсказывает, а там видно будет. Может, как-то получится подкрутить настройки и урезать возможности ассистента? Не нравится мне делить собственную голову с кем-то чужеродным. Местность серьезно изменилась за те пару лет, что я тут не был. Опять же, по непонятным причинам, с учетом отсутствия дождей, растительность не только не увядает, а наоборот, активно разрастается и стремительно поглощает каменные джунгли, созданные людьми. Уже сейчас большинство домов опутаны вечно зелеными растениями больше, чем наполовину, а дороги заросли травой и молодыми деревьями. Появилось и множество новых для земли растений, некоторые из которых обладают весьма необычными свойствами и ценятся в ковчеге. Так что серчеры часто промышляют травничеством. Да и рейдерские группы ковчега зачастую получают задания от иерархов по поиску определенных растений. Из этих растений алхимики варят эликсиры, ускоряющие регенерацию, разнообразные стимуляторы, включая и стимуляторы роста определенной ткани в организме человека. Наиболее популярны эликсиры силы, которые уже после первого курса увеличивают объем мышечной массы, а элики выносливости позволяют бежать без остановки минимум час, причем бежать очень быстро. Но для отступников ценник на такой редкий товар просто запредельный. Так что я ни разу не пользовался эликсирами. Надо будет прикупить по случаю и проанализировать состав. Зачем платить ковчегу, когда теперь удастся изготавливать их самому? Уж растения нужные я всегда отыскать могу. По обыкновению принюхавшись, не смог уловить запах серы и, наконец-то, вышел из подъезда девятиэтажки, которая стала для меня вторым роддомом. Сегодняшний день я запомню как свой второй день рождения. Старый Бесп умер от клыков и когтей альфы, а появился на свет некто совершенно иной. Некто, кому хватит сил, чтобы... «Чтобы что?» — неожиданно возникла в голове мысль. «Отомстить своим обидчикам? Перебить всех иерархов и сменить неугодный мне режим только лишь потому, что он не устраивает лично меня? Стать самым сильным и прогнуть мир под себя? Сделать так, чтобы все меня боялись, и установить свои законы? И это в то время, когда с каждым годом выживать людям становится все трудней, а нечисть сметает человеческие анклавы, словно карточные домики? Так я хочу распорядиться свалившейся на голову силой. Еще несколько часов назад я думал, что имею четкий план действий, но сейчас вдруг осознал, что прежние мысли походят на обиды ребенка, которого растили в большой строгости. Во мне что-то изменилось. Месть обидчикам сейчас кажется какой-то мелочной и незначительной по сравнению с глобальной угрозой демонитов. Возможно, это сказываются последствия экспресс-прокачки интеллекта за счет Этерниума. Но пропитывающие меня изнутри злоба, ярость и ненависть, если и не испарились, то притупились, Как будто все это случилось не со мной, а с тем прежним Бесбом. Остался лишь холодный прагматизм. Мозг перезагрузился, и получилось переосмыслить приоритеты. Да, я не согласен с методами церковников, но они работают. Когда случился прорыв, люди сами обратились к высшим силам, и кто я такой, чтобы препятствовать этому? Каждый справляется со стрессом как может. Если смотреть глобально и сравнивать с образовавшимися из осколков человечества новыми псевдогосударствами, ковчег смотрится не так уж и плохо. Тут есть хоть какое-то подобие закона. У нас есть школы, пусть и церковные, есть безопасные города, тогда как у соседей закон один, кто сильнее, тот и прав. Так стоит ли разрушать то, что дает людям спокойствие и уверенность в завтрашнем дне лишь потому, что я не согласен с базовым постулатом ковчега? Определенно нет. Уж лучше направить усилия на уничтожение врага всех людей. Быть может, отступнику действительно стоит умереть. Просто не вернуться из очередного поиска. Если получится удалить шрам, я могу начать жизнь с чистого листа. Организую надежную базу, начну исследовать очаги, буду прокачивать генетические эттероны и искать способ уничтожить вторгнувшуюся на нашу планету нечисть. Можно попытаться привлечь на свою сторону других людей или даже возглавить всех отступников ковчега. Войны в одиночку не выигрывают. Глядишь, и отыщется способ очистить нашу планету от демонитов. Что же, похоже на план. С этого и начну. А там посмотрим, куда меня заведет эта тропа.